И он шел, зашел в одну деревню и увидел, что люди там испугались чего-то. И спросил, что случилось, говорят, там какое-то огромное животное. И он сказал, вот сейчас я, говорит, узнаю, где истина, а где ложь. И он взял камень и сказал, о Аллах, если, говорит, истина, говорит, у этого монаха, тогда помоги мне убить этого животного. И бросил камнем в это животное умерло. Тогда он это понял. И он, этот мальчик, как говорится, у него были как бы караматы. То есть Всевышний Аллах Субхана Таля за его, он очень сильно начал поклоняться Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах Субхана Таля дал ему через силу его веры, дал ему некоторые вещи, которые другие не обладали. То есть он начал лечить людей. И царя Зануаса был визир. Этот визир был слепой. И он пришел к этому мальчику и сказал, что я слышал, что ты лечишь людей. Он говорит, я не лечу людей. А кто же лечит? Он говорит, Всевышний Аллах лечит, а я всего лишь причина. И этот, он сказал, если хочешь, я попрошу Всевышний Аллах, чтобы он тебя вылечил. И этот визир сел, и этот мальчик вылечил, как стал причиной того, что Всевышний Аллах через дуа вылечил этого визиря. И когда этот визир пришел к королю Зануасу, Зануас увидел, что он стал зрячим, и сказал, кто тебя вылечил? Он говорит, мой Господь. Он сказал, разве у тебя есть Господь, кроме меня? Он говорит, да, мой и твой Господь. И он начал мучить его, этого визиря, и тот признался ему, рассказал об этом мальчике. И мальчик ему до этого рассказал про того монаха, от которого он учился. Он поймал потом царь этого монаха и начал мучить, приказать ему, чтобы он отказался от своей религии. Но ни тот монах, ни визирь от религии не отказались, и так они были умерщвлены. Потом он поймал этого мальчика и начал его мучить. Мальчик не хотел отказываться от этой религии и сказал, тогда я тебя убью. Приказал своим воинам взять этого мальчика, залезть на горы и сбросить его с гор. Когда взяли его воины, слуги этого царя, и понесли его в горы, чтобы сбросить его с гор, мальчик сказал одну дуа, которую после этого нас учил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже учить, тоже говорить эту дуа, если у нас что-то, кто-то, какие-то, например, люди, или кто-то нам хочет сделать зло. Это сказать «Аллахумма кфинахум бимашит». «О Аллах, как справься с ними или освободи меня от них так, как ты хочешь». И Всевышний Аллах Субхана Таля тогда заставил горы трястись, и эти воины упали, и мальчик остался на этих горах, спустился и пришел к королю, сказал, вот я живой. Тогда он приказал другим воинам взять его и отвезти в реку или в море, и сбросить его с лодки. Когда воины взяли этого мальчика, выплыли в центр моря, и этот мальчик опять сказал, «Тадуа Аллаху финаху бимашит». Лодка перевернулась, воины утонули, этот мальчик остался живой, вернулся к этому царю Зануасу. И этот царь Зануас очень разозлился. Этот мальчик сказал, хочешь, говорит, ты меня убить? Он сказал, да, хочу. Я тебя научу, как меня убить. Он говорит, ты, говорит, собери всех людей, всех йеменц на определенной территории. То есть все, кто там жили рядом с ним, собери их всех. Привяжи меня к дереву, возьми мой лук, мои стрелы и скажи, бисмиллахи роббиль гулян, то есть во имя Аллаха, Господа этого мальчика. И он действительно собрал всех людей, этот царь повесил этого мальчика, достал, взял его стрелы, взял его лук и стрельнул его, сказал, бисмиллахи роббиль гулян, и стрельнул в него, и этот мальчик действительно умер. И люди, увидев это, сказали, он сколько раз, говорит, своим величием, своей силой пытался погубить этого мальчика, у него ничего не получилось. Однако, когда он, говорит, сказал во имя Аллаха, Господа этого мальчика, то есть как бы попросил помощи у Аллаха, тогда, говорит, он его только смог убить. Значит, это истина, значит, это религия кайцахак. И в 20 тысяч людей, которые там были, все они уверовали. Тогда Зануас сказал, как вы могли уверовать, то есть без моего разрешения, и заставил своих воинов потом разрыть огромную яму. Воины разрыли яму, и потом Зануас как бы начал приводить, своим воинам его начали приводить каждого человека отдельно к этой яме и сказать, отказываешься от своей религии, или мы тебя бросим в яму? Нет, все говорили, нет, я не откажусь от своей религии, потому что явно было видно, что это что, истина. И как рассказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном хадисе, что даже одна женщина, у нее был грудной ребенок. Когда она подошла к этой яме, она побоялась за себя и за своего ребенка и хотела уже отказаться. Однако Аллах Субхана Таля, он над всякой вещью мощен, заставил говорить этого грудного мальчика, он сказал, заговорил. То есть этот грудной мальчик, который только родился, заговорил, сказал, о мама, говорит, не отказывайся от этого, поистине это истина, и если ты прыгнешь в огонь, то это будет твой рай. И она прыгнула. И таким образом Зануас справился с этими христианами. Однако был один человек среди этих христиан, то есть среди тех, кто принял религию этого мальчика, его звали Даус. Он вырвался из плена и начал убегать. Воины Зануаса побежали за ним, однако он, когда вышел на горную местность, смог от них скрыться. Потом он начал думать, что же делать, говорит. И решил отправиться к царю римлян Кайсару. Когда он пришел к Кайсару, рассказал ему об этом, то, что сделал Зануас с христианами, а Кайсар тоже был христианином. Он очень сильно разозлился, однако сказал, Йемен очень далеко от нас, и мы не можем, я не могу свою армию повести в Йемен. Однако я тебе дам совет. Я пошлю своих посланников с тобой вместе к царю Наджаши, то есть эфиопскому царю, и он тебе поможет, и он тоже христианин. И он действительно послал с ним посланников, написал письмо. Когда он пришел к эфиопскому царю Наджаши, а мы на прошлом уроке сказали, что все эфиопские цари, их называют Наджаши, как всех римских царей их называют Кайсар, так всех римских, всех персидских царей называли Кесра, а всех йеменских царей называли Кутба. И вот когда этот Даус пришел с посланниками Кайсара к Наджаши и рассказал ему, Наджаши очень разозлился и собрал 70-тысячную армию и отправил в Йемен. Они перебрались через Красное море. И это действительно осуществление того сна. Если вы помните, на прошлом уроке мы рассказывали об одном из царей Йемена, которого звали Раби ибн Наср, когда ему приснился сон, и он когда позвал колдунов и спросил толкование этого сна, они ему сказали, что через 70 или 60 лет ахбаши, эфиопцы, займут весь Йемен. То есть это действительно случилось как осуществление этого сна. И 70-тысячная армия Наджаши перебралась через Красное море в Джазиру. И Джазира никогда не видела такой огромной армии. И здесь Ахбаши со своей армией Ахбаши начала войну против Йемена. Царь Наджаши, когда отправил 70-тысячную армию, назначил руководителем этой армии или главнокомандующего человека, которого звали Арьят. Также из главнокомандующих, там, например, многие генералы были, был один человек, которого звали Абрага. И они победили армию йеменцев и убили Зунуас. Зунуас, когда воевал, он не хотел, чтобы его убивали, он зашел в море. И когда за ним власть, он сказал, нет, лучше, чтобы кто-то меня своим мечом заколол, я лучше сам себя убью. То есть у арабов это было большим стыдом, большим позором, чтобы если кто-то тебя убивает, ты лучше сам себя убей, если ты чувствуешь свое бессилие, но чтобы тебя кто-то не убил. А тем более, что у царей или у больших таких людей большого чина. И он утопился в море. После этого Арьят начал управлять Йеменом. Однако он был очень жестоким человеком и начал издеваться над сами йеменцами, вплоть до того, что он начал уже издеваться над ахбашами. То есть ему разницы не было, хоть ахбаш, хоть хабаши, хоть йеменец, он над всеми начал издеваться. Один из главнокомандующих, как мы сказали, имя которого было Абрага, он был очень недоволен этим и хотел свергнуть Арьяда с его поста. Он собрал людей вокруг себя, других главнокомандующих, других генералов, и сказал, что этого человека нельзя оставлять, иначе он на всех уничтожить. И собрал вокруг себя определенный круг людей, определенную армию, и вышел против Арьяда. И здесь на поле боя, как вышли они на поле боя, встала армия Арьяда и армия Абраги. И перед тем, как воевать, Абрага сказал Арьяду, давай, говорит, я хочу с тобой поговорить. Сложим оружие, сядем с тобой поговорим. Он говорит, давай, я согласен. Потом они сели, и Абрага ему сказал, смотри, говорит, сейчас мы, говорит, ахбаши против ахбаши встали. Если мы сейчас начнем друг друга убивать, йеменцы опять вернутся и захватят вас над Йеменом. Он говорит, а что ты предлагаешь? Давай лучше мы с тобой вдвоем раз на раз выйдем. Он согласился, они начали драться. И Арьяд ударил очень сильно Абрагу. Абрага успел отскочить, однако ему Арьяд отрубил нос. Поэтому Абрага, его кличка Абрага Ашрам. Ашрам, то есть с обрубленным носом. Потом Абрага умудрился как увернуться и заколол, и убил Арьяда. После того, как царь Наджаши, эфиопский царь узнал о том, что случилось с Йеменом, очень разозлился. И сказал, как они посмели друг на друга там руку поднять, такую заварушку затеять. И сказал, что поистине, говорит, я не буду ни спать, ни кушать, ни пить до тех пор, пока, говорит, я не наступлю на землю Йемена, и пока я, говорит, не сбрею волосы Абраги. То есть брить волосы Абраги, имеется в виду, как в такую низость вести. Когда Абрага об этом услышал, очень испугался, собрал землю Йемена в платочек, сбрил свои волосы, тоже собрал платочек и отправил Наджаши. Сказал Наджаши, вот эта земля Йемена, наступи на нее, вот мои волосы, возьмись за них. То есть та клятва, которую ты поклялся совершить, Вот Савчи и начал извиняться. Сказал, что поистине я не хотел Ариада убивать, он сам меня хотел убивать, и я твой слуга, и я готов тебе служить, и так далее. Ну, потом Наджаша подумал, ну, вообще-то да, он, если против меня ничего не умеет, не против меня ничего не имеет, тогда я его так и оставлю. Однако Абрахам все равно на этом не успокоился, очень боялся Наджаши, очень сильно боялся. И он решил что-то сделать для Наджаши, то, что его как обрадует. И решил построить церковь, огромную церковь, которую назвал Куляйса. И он послал Наджаши письмо и сказал, что я построю для тебя огромную церковь, назову ее Куляйса и заставлю всех арабов делать туда паломничество. После этого он действительно построил огромную церковь и послал по всем арабским племенам своих послов, чтобы все арабы приходили и совершали как паломничество к этой церкви. И эта весть дошла до одного человека, который был, или до одного места, где собирались Ахлюн-Наси. Кто такие Ахлюн-Наси? Аллах Субхана Аталия говорит в Коране, «Иннама наси уху зиядатун фил куфр». Поистине, задержка является только увеличением неверия. Что такое задержка? То есть, Аллах Субхана Аталия в Коране говорит, «Инна иддата шугури инда Аллахи сна ашара шахра фи китаби Аллах, йома халяка ссамавати валь арда минха арбатун хурум». Аллах Субхана Аталия говорит в Коране, поистине число месяцев у Аллаха 12. В книге Аллаха. В тот день, когда Он сотворил небеса и землю, и из них 4 месяца запреты. Как мы сказали, когда Амр ибн Лухайя, один из руководителей племени Хуза, когда вел ширк к арабам, однако некоторые, как шариат или некоторые нусук, некоторые виды поклонения остались от религии Ибрахима. Остался хадж. Как же осталось из того, что осталось из религии Ибрахима, это ашхур-уль-хурум. То есть почитание запретных месяцев. И в исламе, как начиная с религии Ибрахима, алейхиссалям, до наших дней, то есть в исламе это тоже это есть, есть 4 запретных месяца. А это месяц Зуль-Кеда, Зуль-Хиджа, Мухаррам и Раджа. Эти 4 месяца со времен религии Ибрахима было запрещено в эти 4 месяца воевать. Ахлюн-Наси, эти были люди, которые откладывали месяцы, некоторые месяцы, наприменяли эти месяца. Почему? Потому что многие арабские племена жили за счет войн. То есть, например, все их жилье на чем было? Например, арабское племя идет нападать на какое-то племя, обворовывает, скот уводит, женщину уводит, все деньги забирает и живут, пока это все у них не кончится. И Зуль-Кеда, Зуль-Хиджа и Мухаррам 3 месяца подряд, то есть 90 дней. А Раджаб он отдельный, это проблем нет. И проблема была 3 месяца без войны, 3 месяца уже начинали как-то с голода умирать. И эти Ахлюн-Наси, они шли к ним и говорили, отложите Мухаррам. Они что делали? Они делали так. В этом году объявляли всем арабам, мы объявляем так. Будет Зуль-Кеда, Зуль-Хиджа, потом будет Сафар, потом будет Мухаррам. То есть меняли Сафар на место Мухаррама. Так играли. И Всевышний Аллах Субхана Аталия говорит, иннамаль-Насиу зиядатун фил-куфр. Поистине вот это отложение, как увеличение в неверии. Они и так кафиры. Еще это делают, они еще больше совершают неверие. И эти люди, Ахлюн-Наси, они очень почитали Каабу. Вернемся к тому, о чем мы говорили. И дошло вот эта весть от Абрахи до одного из членов вот этого Ахлюн-Наси, этого общества. И он сказал, кто это такой, что это такое, и пошел посмотреть на эту церковь Куляйса. И сказал, эти как люди хотят, чтобы мы заменили нашу Каабу на эту Куляйсу, и зашел, и справил там свою нужду по-большому. Потом взял то, что он это сделал, и размазал все это по стенам и убежал. Когда Абраха это узнал, увидел, очень разгневался, сказал, кто это сделал? Они говорят, это сделал один человек из Ахлюн-Наси. Кто такие Ахлюн-Наси? Это люди, которые возвращают Каабу. Что такое Кааба? Это дом, которому все арабы делают паломство. Тогда Абраха приказал собрать огромную армию и сказал, я пойду и разрушу эту Каабу. И он взял с собой в путь огромного слона. Этого слона звали Махмуд. То есть были огромные-огромные слоны, которые рушили дома, рушили, например, строение. И он собрал эту армию вместе с этим слоном, и отправились они в сторону Мекки. Однако по дороге арабы, когда узнали, племена арабские, что этот Хабаши идет разрушить Каабу, хоть их мало, однако вышли против него. Первое племя вышло, это племя, предводителем которого был человек, его звали Зуннафр. Они начали воевать с Ахбашами, однако Ахбаша было много, и они победили это племя и взяли ее вождя Зуннафра в плен. После этого они встретили другое племя, племя Хуфрам, руководителем которого был человек, который звали Нуфайль ибн Хубай. Они тоже победили это племя и захватили этого человека Нуфайля в плен. Когда Абрахам со своей армией дошел до города Тайфа, а мы говорили на прошлом уроке, что в Тайфе жило племя Сатиф, племя Тайфа и очень испугалось. И сказали, мы против ничего не имеем, иди в Кабу. И даже если как доказательство того, чтобы ты видел, что мы против тебя ничего не имеем, мы даже тебе дадим одного человека, который тебе покажет, где находится Каба. И отправили с ним человека, которого звали Абу-Ругаль. Абу-Ругаль отправился с ними и по дороге умер. То есть по дороге между Таифом и Меккой он умер. И в это время, после этого арабы, там его могила, взяли его могилу и начали всегда закидывать камнями. Почему? Потому что Абу-Ругаль был предателем. Предал всех арабов, чтобы показать Ахбашам Кабу, чтобы он ее разрушил. И даже до сегодняшних дней в Джазире говорят, что если человек, например, предатель, на него не говорят предатель, говорят на него Абу-Ругаль. И когда дошли до Мекки Абраха со своей армией, он увидел, там паслись много верблюдов. И армии Абрахи захватили этих верблюдов. Потом, в это времена, как руководителем Мекки был дед пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абдул-Муталиб. И он отправился к Абрахе, чтобы с ним провести переговоры. Однако Абраха ни с кем из арабов разговаривать не хотел. Потом Абдул-Муталиб, как встретился с человеком, которому говорили, один Зуннафр. Зуннафр это один из тех вождей племени, арабского племени, которого первого захватил в плен Абраха. И сказал этому Зуннафру, как мне, говорит, попасть к этому Абрахе, чтобы с ним поговорить. Зуннафр говорит, я, говорит, Аллах, говорит, не знаю, однако, говорит, руковод, человек, который водит этого слона, зовут Унайс. Когда мы, говорит, в дороге с ним, говорит, ехали, очень сильно с ним подружились. А человек, немец армии, который водил у Наджаши, кто водил слона, это как человек-визер, то есть очень большой, как генерал считался. И у него, он был близок к Абрахе. И он сказал, может, я с Унайсом поговорю, и Унайс поговорит с Абрахой, чтобы он с тобой встретился. И действительно, Зуннафр поговорил с Унайсом. Унайс как стал посредником между Абдул-Муталибом и Абрахой, поговорил с ним, Абраха согласился. И передают историки о том, что Абдул-Муталиб был очень-очень красивым человеком. И такой человек, может быть, кто-то вот в жизни встречался, бывают иногда такие люди, вот ты их как только увидишь, как-то уважать начинаешь. То есть он тебе ничего не хорошего делал, ничего плохого не делал. Просто вот человек увидишь, и как-то в нем что-то такое есть, какие-то качества, его как начинаешь уважать. И рассказывает о том, что Абдул-Муталиб был таким же человеком. И когда он зашел к Абрахе, Абраха даже хотел его рядом с собой на троне посадить. Однако он потом подумал, ну, Наль начнет обо мне говорить, что вот Абраха до того унизился, что посадил на свой трон какого-то араба. И он слез на пол и сел вместе с Абдул-Муталибом. И начал разговаривать, я тебя, говорю, слушаю. Абдул-Муталиб сказал, что вот ты пришел к нам, и твои воины захватили наших верблюдов, и 200 верблюдов из них мои. Абраха встал, очень разозлился, говорит, я, говорит, тебя, говорит, так зауважал, говорит, у тебя такой, говорит, величественный вид. Я даже, говорит, с трона с тобой на землю сел. Я думал, ты сейчас начнешь говорить про Каабу, чтобы я оставил Каабу, а ты, значит, мне про верблюдов говоришь. И так разозлился на него. Он сказал ему, Абдул-Муталиб, я, говорит, хозяин этих верблюдов, господин этих верблюдов. И я, говорит, за них отвечаю, мне эти верблюды нужны. А у этого дома, говорит, есть свой господин, и он сам за него отвечает. То есть Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля. Абраха очень удивился и приказал своим, короче, воинам, чтобы всех верблюдов отдали Абдул-Муталибу. И он сказал Абдул-Муталибу, поистине, говорит, мы не хотим вам причинить зла. Ты, говорит, собери всех мекканцев и выйдите из Мекки. Я, говорит, разрушу Каабу и уйду, говорит, если хотите, потом придите обратно в Мекку. Действительно, Абдул-Муталиб приказал своим мекканцам выйти, они все поднялись в горы. После этого Абраха приказал Унайсу, давай гони слона, и всю свою армию повел в сторону Каабы. В это время один из пленников, которому сказали, звали его Нуфайль ибн Хубай, вырвался из плена. И он подбежал и запрыгнул на ухо слону, и повис на ухе слона, и начал ему кричать, садись, Махмуд, садись, Махмуд, это же дом Аллаха. Садись, Махмуд, это дом Аллаха. И действительно слон сел. Все удивились, начали слона гонять, пинают его, бьют, что-то где-то он вперед не идет. Направо ведут, он направо идет. Налево ведут, налево идет. В сторону Йемена назад ведут, он идет. Когда в сторону Каабы ведут, не идет. Тут все в панике. Что делать? Взяли, потом начали убить, избивать этого слона, уничтожается. В это время увидели некоторые из воинов, что идет черная туча. Когда подлетела эта туча, увидели, что это огромная-огромная стая птиц. То есть эти птицы были наподобие воробьев. И когда эти птицы подлетели, у каждой из птиц, в каждой ноге было как камешек. То есть два камешка и один камешек в клюве. Размер этого камешка примерно был как вот, ну, фуль, семечко фуль. И они начали кидать эти камешки, эти птицы на этих воинов. И как говорят историки, на кого бы этот камешек не попал, у этого человека начинает мясо от костей отпадать. То есть вот так человек стоит, и мясо от его костей валится, и этот человек падает. И Всевышний Аллах Субхана Таля так наказал и Абрагу, и его войско. Абрага тоже, когда увидел это, хотел убежать, однако по дороге его настиг тоже один из этих камешек, и Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля погубил его. Так его Всевышний Аллах Субхана Таля погубил. И об этом Всевышний Аллах Субхана Таля в Коране говорит: «Алям тара кайфа фааля роббука би асхаби фил, алям яджаль кайдахум фи тадлил, ва арсала алейхим тайран абабил, тармихим би хиджаратин мин сиджил, фаджаалахум каасфин макул». То есть, разве ты не знаешь, как поступил твой Господь с владельцами слона? Разве он не разрушил их козни и послал на них стаи птиц? Бросали они в них камни из обожженной глины и превратили их в подобие изжеванных зор. То есть превратили как кусок мяса. Вот ты когда еду какую-то жуешь, например, потом ее ты еще вытащишь. То есть они превратились в такую вещь, они как превратились. Когда все Абрага, все со своим войском погиб, жители Мекки, конечно же, вернулись в Мекку. Когда Абрага вышел из Йемена, он оставил на месте себя своего сына Яксума управлять Йеменом. Когда умер Яксум, на его место встал его родной брат, тоже сын Абраги, которого звали Масрук. В это время жил один из потомков Раби ибн Ас, ибн Наср, то есть один из потомков царей, истинных царей Йемена, которого звали Сейд ибн Дьязид. И его очень это ущемляло. То есть он потомок короля, много потомков короля живет. Мы истинные йеменцы, и нами управляют эфиопцы. То есть это просто так оставлять нельзя. И он начал думать, что же делать, и решил отправиться к Кайсару, то есть к римскому царю. Он отправился к Кайсару, пришел к нему, и Кайсар его встретил очень холодно. И он сказал ему, что вот так, я потомок Раби ибн Насра, что Ахбаши захватили нашу страну и управляют нами. Однако Кайсар не обратил на него внимания. Почему? Потому что Кайсар сам был христианином. И поэтому он его просто послушал и сказал: ничем я тебе помочь не могу. А Кайсар был христианином, как и Ахбаши были христианами. После этого Сейд ибн Дьязид подумал: мне надо попросить помощь у кого-то из арабов. Он отправился к человеку, которого звали Нуаман ибн Мунзир. Нуаман ибн Мунзир это также был одним из потомков Раби ибн Наср. Он это время управлял территорией Ирака. Когда он к нему пришел, рассказал ему о том, что вот Ахбаши управляют Йеменом, и что вот мы действительно потомки, мы должны управлять и так далее. Нуаман ибн Мунзир сказал, что я тебе ничем помочь не могу. Почему? Потому что моя армия маленькая, у меня сил не хватает на Ахбаши. Однако я тебе могу посоветовать одну вещь. Каждый год, он говорит, я хожу к Кесре, то есть к царю персов, а в это время Кесра был самым великим царем, первым государством на земле. Я каждый год хожу к нему, делаю, как посещаю его, делаю ему зиарат. Если хочешь, поехали со мной, и ты ему расскажешь, может быть, он тебе чем-нибудь поможет. И действительно, Сейд ибн Дьязид остался с Нуаман ибн Мунзиром до тех времен, пока не пришло время зиарата или время посещения, и отправился к Кесре. Когда они пришли к Кесре, зашли в дворец. Дворец у Кесре был очень огромный. И когда люди заходили, все стояли, никто не садился. И перед ними была занавес. За этой занавесью был трон Кесре. Трон Кесре был очень огромный и очень дорогой, очень украшенный. А над троном висела корона, которая была вся украшена драгоценными камнями. И эта корона, как говорят историки, была около 90 килограмм. Вес ее был 90 килограмм. А каким образом Кесра одевал ее себе на голову? Говорят о том, что она была подвешена на золотых цепях. И то есть, когда Кесра садился на свой трон, как голову поставил под эту корону, и вот такой огромный трон, человек сидит в такой огромной короне, и занавес, когда открылась, все люди, которые стояли, сразу падали, падали ниц, то есть совершали саджда этому королю. И в тот день, когда Нуман ибн Мунзир, другие цари, другие руководители, министры пришли, и с ними Сейф ибн Дезин, открылась занавес, когда увидели этого Кесру, все сделали саджда, кроме Сейф ибн Дезина. Он так стоял, смотрел. Когда царь увидел Кесру, это говорит, что за ахмак, что за придурок, или что за ненормальный, говорит, который мне саджда не сделал. Когда к нему прибежал, сказал, ты что, царь, мне делаешь саджда? Он говорит, Аллах меня, говорит, отвлекло, говорит, то, говорит, печаль, меня отвлекла одна печаль, говорит, от того, чтобы пасть ниц этому царю. Говорит, что у тебя за проблемы? И он сказал, что поистине мои предки, мой предок Раби ибн Наср управлял Йеменом и так далее. Потом пришли вот Наджаш, Ахбаш и захватили Йемен, и сейчас мы не можем управлять Йеменом и так далее. То есть, как колонизировано наше государство и так далее. И вот я пришел, чтобы попросить у тебя помощи. Кесра собрал всех своих подданных, всех своих советников и так далее. И начал у них спрашивать, вы что об этом думаете? Они говорят, эти советники, там в Йемене, где-то арабская джазира, где-то, там ничего кроме гор нету, где-то степь и пустынь. Там нам делать вообще нечего. Тогда Кесра подумал, действительно сказал, что нам там делать. Зачем они, ну эти тоже советники, сказали, зачем ты свою армию там будешь губить, туда такую огромную территорию вести? Тогда Кесра взял просто, что, отказал ему культурно, но чтобы ничего люди о нем не говорили, как он, как-никак же потомок царей, дал ему 10 тысяч серебряных динаров и подарил ему красивый плащ. Когда Сейф ибн Дезин вышел из дворца, начал эти 10 тысяч вот так кидать направо-налево людям, 10 тысяч динаров, люди собрались, начали собирать эту вещь. Это дошло до царя, до Кесра, он удивился, сказал, что этот парень не просто так делает, и позвал его обратно. Сказал, ты почему так с моим подарком делаешь? Я тебе, говорит, подарил подарок, а ты их вот так разбрасываешь? Ну зачем мне твои 10 тысяч динаров, когда, говорит, у меня в Йемене, говорит, горы, говорит, из золота, из серебра. То есть хотел как соблазнить Кесра, обмануть его. А Кесра тогда действительно задумался, опять собрал всех своих советников. Вот, говорит, такая, короче, такие дела, говорит, там у них, говорит, там у них горы из серебра и золота. Ну они очень удивились, говорит, не может быть. Мы, говорит, первый раз об этом слышим. Что же делать? Начали думать. Потом кто-то, один из советников, посоветовал, говорит, давай вот так сделаем. У тебя, говорит, в тюрьмах сейчас сидят, говорит, люди, которых ты, говорит, что приговорил к смертной казни. Ты, говорит, их освободи и отправь, и, говорит, вместе что с сейфом воевать. Если они захватят Йемен, будет в твоей власти, под твоей властью. Если их убьют, все равно так и так ты их приговорил к смертной казни. Он сказал, действительно, небо, рай, как самое лучшее, это, говорит, что, решение. И были у него примерно 800 человек между там, ну, воры были, там, бандиты, потом политические заключенные, то есть кто против Кесры что-то имел. Собрал этих 800 человек и отправил их в Йемен вместе с Сейфом ибн Дезин. А поставил главнокомандующим человека, которого звали Махрус. Махрус рассказывает о нем, о том, что он был до того огромной силы, что даже его лук никто не мог натянуть, кроме самого Махруза. То есть до того он был сильный, до того был огромный. И они сели на корабли и отправились по Евфрату, вышли в Персидский залив и причалили в Йемене, где в данное время находится город Аднан. И Сейф ибн Дезин вышел, собрал всех йеменцев, кого он мог, то есть собрал, сейчас будем воевать против Ахбаши. И действительно встретились два войска, и началась война. Как мы сказали, персидским войском управлял человек, которого звали Махрус, а Ахбашами управлял Масрук, то есть сын Абрахи. Когда они встретились, два войска, началась война, Махрус спросил людей, где Масрук? Вы его знаете? Да, знаем, вот тот человек, который на слоне сидит в шелковом плаще, в шлеме, и у него тут вот на лице как бы был красный рубин. Он сказал, когда он слезет со слона, вы мне скажите. И война продолжалась, потом ему сказали, он спросил, где Масрук, он сказал, действительно, он пересел на коня. Тогда сказал, когда он, говорит, слезет с коня, мне скажите. Потом пришли к Махрузу и сказали, что он слез на мулла. И он сказал, говорит, до того унизился, говорит, что сейчас ездит на дочери ослихи, сказал, покажите, где он, ему сказали, он натянул свой лук и ударил вот в этот прямо красный рубин через все войско, то есть такая огромная территория, до того он натянул лук, и стрела зашла ему в этот рубин и вышла с затылка. И таким образом персы победили войско Ахбаши и захватили Йемен. Однако персы не отдали йеменцам власть. И царь Кесра поставил своим наместником человека, которого звали Марзубан. И поэтому до сегодняшних дней говорят в Йемене, если, например, в Йемене какие-то проблемы происходят, например, кто-то потом со стороны кого-то просит, например, помочь, говорят, что это что, как бы услуга сейфа Ибн Диезина, говорят. То есть услуга Ибн Диезина, то есть когда, например, проблема среди самих происходит, идут кого-то еще третьего, и тот потом еще больше проблем что делает. И таким образом персы захватили Йемен, и как мы сказали, что Кесра поставил руководителем Йемена человека, которого звали Марзубан. После того, как человек Марзубан умер, стал управлять Йеменом человек, которого звали его сын Тайбуджан. После этого Кесра снял Тайбуджана и поставил человека, которого звали Базан. Базан, это уже он жил во времена нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Кесра, царь Персии, звали его Анушаллах. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, кто-то знает, может, кто-то не знает, послал письмо ему. И когда он послал ему письмо, в этом письме было, бисмиллахи рахмани рахим, от Мухаммада ибн Абдиллахи, посланника Аллаха, царю Кесре. Когда он увидел, что тот поставил, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, поставил свое имя перед его именем, разорвал все это письмо и приказал убить посланника. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, узнал об этом, сказал, разорвал мое письмо, разорвет Аллах его власть. И Кесра очень разозлился и послал в Йемен Базану сообщение, вот там в Джазире у вас в Мекке, в такой территории Мекка появился один араб, призывает меня, чтобы я за ним следовал. Ну это как в наше время, вот представьте, в какую-нибудь деревню, например, с Африки, какой-нибудь человек пошлет, например, письмо, например, это примерно как выглядело, письмо, например, в ООН, и скажет, что все вы должны меня слушаться. То есть примерно так это выглядело. И Базан, ну у персов огромная власть была. И он не собирал армию, ничего, просто двоих послал, идите, арестуйте. То есть, если двое пришли, скажут, тебя Кесра арестовывают, он должен, хочешь, не хочешь, должен, что, соглашаться. И эти двое пришли и сказали, где здесь Мухаммад. И ему сказали, вот это Мухаммад, показали ему, пришли и сказали ему, давай, Базан сказал, что мы тебя арестовали, отвезем тебя к Кесре. Он сказал, Кесра Анушерван, да, говорит, сегодня, говорит, Аллах Всевышний его ночью убил. Как, говорит, он его убил? Вот так, говорит. Если он сегодня его убил, говорит, ты как об этом знаешь? От нас, говорит, до Кесры ровно месяц, говорит, сообщения идут. В среднем, говорит. А ты как узнал? Он говорит, от Всевышнего Аллаха. Что нам делать? Возвращайтесь к Базану и сообщите ему об этом. Эти двое воин действительно вернулись к Базану и сказали, что этот Мухаммад сказал о том, что сегодня Аллах убил Кесру Анушерван. А он спросил, а откуда он это взял? Они сказали, что ему Аллах это сообщил. И тогда Базан сказал, что это не может об этом знать никто, кроме пророка. Сказал, подождем. Действительно, примерно через 2 недели или больше пришло сообщение о том, что сын Кесры, сын Анушервана, сам же убил своего отца и сказал, чтобы не арестовывали этого человека, который звали Мухаммад. То есть это наш был пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И действительно, Базан принял ислам. И наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставил его управлять Йеменом. То есть от того, что он принял ислам, сказал, ты также оставайся управлять Йеменом, если ты управлять Йеменом, если ты мусульманин. После Базана пришел его сын, которого звали Шигр. А тоже он принял ислам, тоже это жил во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже его оставил управлять Йеменом. До тех времен, это было в конце жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пока что не пришел человек Аль-Асват Аль-Унси, это лжепророк, один из лжепророков, который появился во время нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Этот человек убил Шигра и стал управлять Йеменом. Это было в конце жизни нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть это история того, каким образом персы вошли на территорию Йемена. Так как мы начали на прошлом уроке сказали о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда стал пророком, и стал посланником Аллаха, субханаху ва тааля, в это время Йеменом управляли персы. Последнее, о чем бы сегодня хотелось рассказать, это об одном важном событии и об одной очень важной истории, истории человека, которого звали Кусай ибн Киляб. Кусай ибн Киляб был одним из потомков, был потомком одного из людей, которого звали Фигр. Фигр – это был человек, которого назвали Курайш. То есть это тот, после которого пошло племя Курайш. Фигр был прямым потомком Исмаиля. Исмаиль, алейхиссалям, мы как все знаем, был сыном Ибрагима, алейхи вассалям. То есть Кусай ибн Киляб был прямым потомком Исмаиля, алейхиссалям. И как мы говорили о том, что Исмаиль, алейхиссалям, не был арабом, потому что он был с Палестины, а его отец Ибрагим, алейхиссалям, был из северного Ирака. И мы сказали, что Исмаиль, алейхиссалям, его называли араб Мустар, то есть араб, арабы, которые не были арабами и стали арабами. После того, как он женился на дочке вождя племени Джургум, и уже все его потомки назывались араб Мустар. И мы говорили также о том, что племя Хуза захватило Джургум, захватило власть над Меккой и управляло Меккой примерно 500 лет. До тех пор, пока не родился этот человек, которого звали Кусай ибн Киляб. Кусай ибн Киляб был очень богатым человеком, очень известным человеком. И он, до того его многие любили, что он даже женился на дочери вождя племени Хуза. То есть в то время, кто был вождем племени Хуза, Кусай ибн Киляб женился на его дочери. И когда умер вождь племени Хуза, Кусай ибн Киляб объявил себя вождем. Он сказал, что я прямой потомок Исмаиля, еще моя жена, как дочь вождя племени Хуза, и я буду царем. Здесь начались проблемы с племенем Хуза, собрались племя Хуза. Кусай ибн Киляб собрал всех вокруг себя, кого мог, из арабов, то есть из потомков Джургума, из тех, кто пошел в Мустарабы вот эти. Потом также вот свои жены, родственники, кто-то с ним стали. И началась война. И война до того сильная была, то есть за что они воевали, за честь, только за то, чтобы управлять Меккой. До того, то есть была у арабов великая такая вещь, вот такая вот почитаемая вещь была честь, это управлять что, таким городом, как Мекка. И потом они решили, говорят, нет, так не пойдет, сейчас мы друг друга убьем, давайте, говорит, мы, пускай мудрецы придут и рассудят между нами. В это время жил один человек, мудрец, который был такой долгожитель. Очень он жил, несколько сотен лет он жил. Звали его Ямур ибн Ауф. Они решили к нему отправиться. Перед тем, как к нему отправиться, они сели и клялись там всеми клятвами, как только могли. Договора подписали, что кто что решит Ямур ибн Ауф, так это и будет. После того, как они вот это поклялись, все пошли. И каждый начал рассказывать свою защиту, то, что было в истории и так далее. Когда дошла очередь до Кусай ибн Киляба, он сказал, что первый, кто пришел в Мекку, это был мой прадед Исмаиль. Замзам был для него открыт. Потом говорит, всегда говорит, мои управляли, мои деды управляли, до тех пор, пока не пришло время Хуза. Хуза просто-напросто захватчики. Тогда, когда он все это рассказал, Ямур ибн Ауф сказал, что Кааба, Кусай ибн Киляб, поение, кормление паломников Кусай ибн Киляб, потому что мы говорим, поить, кормить паломников, это было огромной честью, это как отдельное племена было. И все, что было в Мекке, сказал, все это будет принадлежать Кусай ибн Киляб. Так как они договорились перед тем, как пойти к этому мудрецу, что то, что решил этот мудрец, так оно и будет, они Хуза, потом племя Хуза согласились, спорить не стали. И как отдали власть Кусай ибн Киляб. Кусай ибн Киляб начал в это время проявлять огромную щедрость, кормить, поить людей, очень сдруживаться, дружить начал со всеми людьми, даже с племенем Хуза, для того, чтобы люди его больше начали любить. Потом он построил дар, или дом, который называется Дару Надва. Дару Надва — это что-то вроде того, что у нас сейчас строят, например, дома Дворец культуры. То есть центральный дворец культуры, в котором все события происходили. То есть, кто бы ни женился, какой бы договор ни подписывался, что бы ни продавалось, что бы ни покупалось, все это решалось в этом доме. И этот дом Дарунагва, это тот дом, о котором мы будем позже говорить, это тот дом, когда в день хиджры курайшиты собрались и договорились там о том, чтобы убить нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Кусай ибн Киляб. У него было очень много детей, очень много сыновей. Однако он посмотрел на всех своих сыновей, когда стал старым и приблизилась его смерть. И посмотрел, что все его сыновья как бы обладают, имеют почет, имеют уважение. Кроме одного его сына, и это был старший его сын, которого звали Абуддар. И он, когда умирал, сказал всем, объявил, что все, что он владеет, чем он владеет, а мы говорили на прошлом уроке, то, что поить, кормить паломников, следить за Каабой, все-все в Мекке, все почетными вещами, всеми почетными делами управлял Кусай ибн Киляб. И все эти почетные вещи он оставил наследство одному единственному сыну, сыну, которого звали Абуддар. Конечно, другие сыновья, если отец сказал, спорить не будут, согласились и промолчали. Когда Абуддар умер, между потомками Абуддара или сыновьями Абуддара и сыновьями Кусай ибн Киляба, их сыновьями, начался спор. То есть сыновья Кусай ибн Киляба сказали, что наш отец оставил Абуддару все наследство, весь этот почет оставил только для того, чтобы поднять его честь, его почет, потому что он был слабый. Все, он этим воспользовался, сейчас он умер, в этом уже не нуждается. Отец сказали, нет, это наш отец нам оставил, это нам все принадлежит, и начался между ними спор. До тех пор, спор, то есть до того накалился, что ничуть ли не началась между ними война. То есть, смотрите, у арабов в те времена до чего, то есть причина, основная причина войн была в том, что арабы в основном вся причиновались за честь дрались. То есть давайте даже вспомним тот рассказ, все, который прекрасно знает, о котором мы еще позже будем говорить, когда курайшиты, когда строили Каабу, когда хотели поставить черный камень в его угол. То есть какой спор был между племенами, вот этими курайшитскими семьями, что они чуть не драться не начали. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, решил ихнюю проблему. То есть в основном у арабов в те времена все войны, все проблемы в основном были из-за почета. И Абдуддар, и его потомки Абдуддара, и потомки Кусай ибн Киляба спорили. Потом, в конце концов, они решили поделить между собой весь почет, которым обладал Абдуддар. То есть Абдуддар, например, взяли на себя одевание Каабы и некоторые другие почетные дела. Абдульманаф взял на себя, например, кормление и поение паломников. И так далее, между всеми сыновьями был разделен этот почет. Поэтому дед пророка Абдуль-Муттальиб, он был прямым потомком Абдуманафа, в его времена он занимался поением и кормлением паломников. Абдуль-Муттальиб, как мы сказали, ему досталось Абдуль-Манафа то, что он поил и кормил паломников. В те времена, мы как говорили на прошлых уроках о том, что когда племя Хузаа захватили Мекку, Джурхум закопали Замзам. И поэтому арабы, курайшиты приносили воду, привозили издалека, чтобы поить паломникам. И между ними даже как бы такой почет был, чтобы кормить, поить паломников, что они даже когда поили паломников, воду добавляли молоко или добавляли мед. То есть, как это, например, между у арабов тогда быть щедрым, это было очень большой почет быть щедрым человеком. Поэтому они даже последнее все оставляли, последнее все отдавали, все, что у них было дома, лишь бы проявить кому-то щедрость. И, как мы сказали, Кусай ибн Киляб построил при своей жизни Дарун-Надва. Дарун-Надва досталось семейству Абуддар, то есть его потомков. И он был в руках, то есть потомков Абуддара до тех пор, пока не купил Дарун-Надву человек, которого звали Хаким ибн Хузам. История покупки Хакимом ибн Хузамом Дарун-Надва очень интересная, так как и интересная история того, как он ее, этот Дарун-Надва, как он этот дар продал, или как он этот дом продал. Рассказывает о том, что Хаким ибн Хузам однажды распивал вино с одним из потомков Абдуддара. И они пьяные сидят, пьют вино. И Хаким ибн Хузам сказал: давай мне продай Абдуддар. Он говорит: давай продам. За сколько? Тут говорит: за бутылку вина. Он говорит: давай, пошел, бутылку вина принес, свидетели составили договор, все, продал он ему ключи, забрал и все. То есть он пьяный. Этот пьяный, но это хоть и пьяный, Хаким ибн Хузам, однако голова хорошо работает. А тут просто уже отключился, но уже договора составлены, свидетели уже есть, ничего сделать не мог. И таким образом Дару Надва перешел во владение человека, которого звали Хаким ибн Хузам. Хаким ибн Хузам был долгожителем. То есть он дожил до... Это было перед рождением пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уже стал пророком, он Хаким ибн Хузам жил вместе с пророком, пока пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не умер. Потом Хаким ибн Хузам пережил всех четырех халифов, то есть Абу-Бакра, Аль-Омара, Али, Усмана, Али, до тех пор, пока халифом не стал Муавия. Во времена Муавии Хаким ибн Хузам продал Дару Надва за 100 тысяч динаров. Когда Муавия узнал о том, что Хаким ибн Хузам продал Дару Надва за 100 тысяч динаров, сказал: ты продал почет курайшитов за 100 тысяч динаров? Он сказал: Аллахи я амиру муминин, говорит, если бы ты знал, как я его купил. Поистине я его купил всего лишь за бутылку вина. И в наше время, говорит, сегодня почет, говорит, не в Дару Надве, ни в чем-то. В наше время почет сегодня в том, у кого есть таква. Я сказал: делаю тебя свидетелей и других мусульман в том, что я эти 100 тысяч динаров отдаю фи сабилиллях, то есть на пути Аллаха.